и жизнь ее будет окончена. И вдруг страшный гнев охватил Майю. Она издала громкий боевой пчелиный клич, звуки которого заставляли трепетать многих животных. Она забыла о своем страхе, об усталости. Она думала только об одном — встретить смерть достойно. «Вы заплатите жизнью за ваше коварство!» — крикнула она пауку. «Только попробуйте напасть на меня, сразу поймете, что такое пчела!» Но паук не шевелился. Это казалось странным, пугающим. И разгневанная Майя снова забила сеть. Вот лопнула в нить. Да, эта паутина годилась для мелких комаров и мушек, но не для такого крупного насекомого, как Майя. И все же пчелка никак не могла выбраться. А паук приблизился к Майе, повиснув всем своим тяжелым телом на тонкой нити. «Вы что, решили разорвать мою сеть?» — хрипло спросил он. «Что вам здесь нужно? Или мир недостаточно велик для вас? И зачем вы тревожите мирного отшельника?» Таких слов Майя совсем не ожидала. «Я ошиблась!» Она вся затрепетала от счастья и надежды на спасение. «Значит, у этого противного паука нет никаких дурных намерений!» «Простите, я не заметила вашу паутину и случайно запуталась!» А паук подобрался еще ближе. «Вы слишком крупная маленькая личность!» Заметил он, расправляя одну ногу, а затем другую. Нить раскачивалась. И как эта тонкая нить выдерживала тяжесть неуклюжего туловища? «Ах, помогите мне выбраться! Я вас отблагодарю!» «Да-да, я здесь для того, чтобы помочь вам!» Паук улыбнулся. Но все равно он выглядел злым и коварным. «Вы мне всю паутину зарвете. Успокойтесь, ну хотя бы на мгновение, и я освобожу вас». «О, благодарю!» А паук подобрался совсем близко. Он смотрел, насколько она запуталась в его сеть. «А как у вас с жалом?» Выглядел он отвратительно. И Майя вздрогнула от ужаса при одном только предположении, что он может коснуться ее. Но все же она постаралась держаться приветливо. «Не тревожьтесь, я спрячу жало, чтобы вы случайно не поранились». «Вот и прекрасно, и не шевелитесь. Ах, бедная моя паутина!» И Майя успокоилась. Но вдруг она почувствовала, что вращается на одном месте, и у нее даже закружилась голова, и ей сделалось дурно. Пришлось закрыть глаза. Что же это такое? А когда она снова открыла глаза, то в ужасе убедилась, что опутана новыми липкими нитями. «Боже, Боже!» Она смолкла. «Это конец. Паук обманул ее. Она в ловушке. И спасения нет. И она не может шевельнуться». Гнев и ярость исчезли. Глубокая печаль охватила душу. «Ах, я и не знала, что на свете столько подлости и злобы. И наступает мой смертный час. Прощай, солнце. Прощайте, подруги пчелы. И зачем только я покинула вас? Прощайте все, прощайте, я умираю». А паук смотрел на нее изучающим взглядом. Он все еще побаивался жала. «Как вы себя чувствуете, малышка?» Наконец проскрипел он. Сначала Майя гордо молчала, а затем произнесла: «Убейте меня поскорее».